Глава 15. Прислушавшись, я понял, что звук идет со стороны амбара. Приоткрыв дверь, выглянул на улицу и увидел, как две черные фигуры возятся возле двери амбара. Выставив перед собой ружье, я медленно вышел из предбанника и, прицелившись в одного из них, проговорил. «Руки за голову!» — прокричал я. Тереска развернулись, и в меня полетел трезубец. Я вмиг закрылся защитным куполом и выстрелил одному в ногу. Прозвучал оглушительный выстрел, но пуля застряла в их защитном поле, которое по мерцанию напоминало то, что было у бандитов, напавших на меня на дороге. Лица мужчин были закрыты черными масками, но трезубец выдал одного из них. «Рузанов, что ты снова удумал? Хочешь еще одного моего бойца убить?» — прокричал я. Мужчины переглянулись, и один из них стянул с лица маску. Как я и думал, это был Артем Рузанов. Вряд ли у кого-нибудь еще имеется такая магия, как искрящийся позолотой трезубец. «Убери ружье, Державин! Все равно не сможешь пробить мою защиту!» — нагло усмехнулся он. «Какого хрена ты здесь делаешь?» — зло спросил я. «Не твое дело!» — огрызнулся он. «Нет, никуда ты не уйдешь. Я так полагаю, это твоих людей мой теневик положил. Пришел мстить?» Рузанов недоуменно посмотрел на меня. «Каких еще людей? Я никого не подсылал». Теперь пришел мой черед удивляться. «Тогда что ты здесь делаешь?» «Прошел слух, что у тебя новый монстр. Ты должен отплатить мне за дыру в плече, которая до сих пор болит». «Рузанов, ты в своем уме? Ты пострадал от своего трезубца. Я здесь ни при чем». «Как это ни при чем, если я в тебя стрелял, а попал в себя? Ты первый начал. Ты убил моего монстра. Ты хоть знаешь, сколько он стоил и как долго я его ждал? Теперь такого бойца ни на одном рынке не найдешь. Отдай мне своего теневика». Я устало выдохнул. «Ну и придурок. Иди отсюда, пока я тебя в тюрьму не посадил за порчу имущества и проникновение на чужую территорию». Рузанов переглянулся со своим соучастником, что-то вполголоса сказал и кивнул. «Хорошо, но ты мне за все заплатишь. Еще пожалеешь, что встал на пути Рузановых». Пригрозил он, задрал нос и направился в сторону дороги. «Рузанов, если ты еще раз объявишься или отправишь сюда кого-нибудь, то я больше не буду так великодушен. Лучше держись от меня подальше. Ваша семейка мне изрядно надоела». Он не стал ничего отвечать, опнул ведра, забытые Митей, и вышел за ворота. «Вот ведь придурок!» Удостоверившись, что они уехали, я подошел к дому прислуги и постучал в окно Мити. Тот выглянул, увидел меня и, кивнув, выбежал на улицу, грохоча своими тяжелыми сапогами. «Я не спал! Ждал, когда вы меня позовете!» «Как это не спал? Теперь же будешь носом клевать!» — возмутился я. Потом до меня дошло, что в этом я виноват, так как не объяснил, как действовать. Все-таки Митя в свои 18 мало чем умственно отличался от 7-летнего ребенка. «Если что-то подозрительное увидишь или услышишь, сразу буди меня. Сам ничего не делай. Понял?» — строго сказал я. Митя энергично закивал головой. Я зарядил и отдал ему ружье. Парень повесил его на плечо, приставил руку ко лбу и, чеканя шаг, направился к амбару. Я зашел в дом и поднялся в свою комнату. Выглянув из окна, увидел, как Митя засел в дровянике, выставив дуло ружья в щель между досками. Надеюсь, он никого не пристрелит. Уже засыпая, я подумал о том, что надо было навалять Рузанову, чтобы он больше не смел и близко подходить ни к усадьбе, ни к моему монстру. Казалось, я только закрыл глаза, как почувствовал толчок в плечо и услышал торопливый шепот. «Дмитрий Иванович, там кто-то есть!» С трудом продрав глаза, я поднял голову и хрипло спросил. «Где?» «Там, за амбаром. Шебуршит кто-то». Митя был встревожен. «Может, мышь?» — предположил я, мечтая снова окунуться в сон. «Нет-нет, я знаю, как мыши шебуршат. Там точно не мышь. А если и мышь, то размером с корову». Я нехотя поднялся, натянул штаны, засунул ноги в старые стоптанные тапочки и двинулся к лестнице. «Ружье, ружье возьмите!» Митя побежал за мной следом. Мы спустились на первый этаж и вышли на улицу. Сначала я ничего не услышал, но потом различил какую-то возню, доносящуюся из-за амбара. Митя был прав, столько шуму мыши не делают. «Стой здесь!» — шепотом велел я, забрал у него ружье и на полусогнутых побежал к амбару. В мягких домашних тапочках было совсем не слышно шагов, поэтому я благополучно добрался до амбара, прижался спиной к стене и заглянул за угол. В темноте мелькал светлый круг от фонаря. Два человека в черном выпиливали доски, сразу за которыми находилась клетка теневика. «Рузанов, перестань испытывать мое терпение!» — выкрикнул я и выстрелил в ногу одному из мужчин. Тот вскричал от боли и упал на землю. Второй развернулся и довольно резво побежал в сторону леса. «Стоять!» Ему вслед я отправил большой ледяной снежок. Снежок угодил как раз по затылку, и мужчина, охнув, повалился на землю. Я подошел к первому, который катался по земле и стонал от боли, схватил за темную куртку и потащил к кругу света от фонаря, который висел у задней двери. «Я же предупреждал, чтобы вы больше не возвращались!» Мужчина ничего не ответил, продолжая стонать от боли. Когда свет упал на его лицо, я с удивлением обнаружил, что вижу его в первый раз. «Митя, скрути этому руки, а я за вторым пойду!» Парень забежал в дом и уже через пару секунд появился с мотком толстой веревки. Пока он обматывал первого, я поспешил за вторым. Тот лежал без сознания. Я нащупал огромную шишку на его затылке, а также обратил внимание на длинные волосы, которые явно не могли принадлежать Рузанову. Когда подтащил его за ноги к дому, то удостоверился, что он не Рузанов. «Кто вы такие?» — спросил я у раненого, которому Митя догадался перевязать рану и остановить кровь. Мужчина из-под лобья посмотрел на меня, но отвечать не стал. Пришлось применить силу. После двух ударов по лицу и пинка по раненой ноге он заговорил. «Нас наняли украсть монстра!» «Кто?» «Не знаю. Имен мы не спрашиваем». «Куда вы должны отвезти монстра?» «Адрес в кармане». Кивнул он на левый нагрудный карман. «Сказали оставить в клетке и уезжать. Дальше их дело». Я наклонился, вытащил из его кармана клочок бумаги и взглянул на запись. Судя по ней, монстра следовало отвезти в гараж номер 3 во втором ряду гаражного общества. «Как вы намеревались заставить теневика следовать за вами? Ведь вдвоем вы его наверняка не смогли бы дотащить до машины». «Жезлами». Я вспомнил, как что-то сверкнуло на земле у амбара, когда я рванул за вторым бандитом. Велев Мите проверить за амбаром, я загрузил обоих мужчин в машину генерала, которую без спросу вывел со двора. «Вот они!» Митя принес и протянул мне жезлы. Я положил их в багажник и поехал к полицейскому управлению. Там я подробно объяснил дежурному, что случилось, и передал жезлы, которые наверняка были крадены, так как их можно было купить только официальным работникам рынков и арен, а также владельцам зарегистрированных монстров. Никто не будет отдавать свой жезл с уникальным номером на рукояти, чтобы с помощью него провернули такое темное дельце, как кража монстра. Хотя, вероятно, эти жезлы принадлежали бандитам, которые могли также работать где-то, а не только воровать чужих бойцов. Дежурный следователь все подробно записал и сказал, что свяжется со мной, как только выяснит заказчика. К полудню должен подъехать штатный менталист, который пороется в их мозгах и, возможно, сможет узнать подробности. Я сказал, что сам являюсь менталистом и могу посмотреть, но следователь запретил. Заверив, что я не буду предпринимать никаких самостоятельных шагов, я вышел из управления и поехал сразу к гаражам, куда должны были отвезти моего монстра. Я намеревался сам найти заказчика и проучить его так, как не сможет ни один суд. Так как кража не состоялась, значит, ничего ему не сделают. Я остановился за трансформаторной будкой, находящейся метров за 200 от гаража, и побежал вдоль леса, чтобы не привлекать к себе внимания. На улице было уже совсем светло, поэтому все хорошо просматривалось. Добравшись до первых гаражей, я двинулся вдоль них ко второму ряду, где и находился, судя по записке, гараж, в который должны были доставить моего теневика. Еще издали я увидел две машины и несколько человек, в нетерпении прохаживающихся по дороге. Они наверняка ждали, когда привезут моего монстра. Идти к ним по проходу между гаражами было очень рискованно, поэтому я выбрал другой путь, а именно взобрался на крышу ближайшего гаража и, пригнувшись, двинулся в их сторону. Я старался идти по противоположному краю, чтобы меня не заметили. «А если они нас кинули? Говорил же, самим надо было ехать!» Зло выругался один из тех, кто стоял возле нужного гаража. «Нет, эти бы не кинули. Тем более я им только половину денег отдал. Может, их поймали? Тогда нам лучше сваливать отсюда, пока... поздно!» Я поднялся на ноги и встал над ними. Окинув взглядом недоуменно переглядывающихся мужчин, я понял, что никого из них не знаю. Правда, двое мне показались знакомыми, видел их в городе, но лично не был знаком. «Кто вас подослал ко мне?» — спросил я, предварительно закрывшись защитным куполом. «Вы о чем? Мы здесь друга ждем», — ответил один из них и сделал еле различимый жест остальным. «Но сейчас уже уезжаем». «Вот это вряд ли», — усмехнулся я, сформировал целую дюжину ледяных копий и отправил на их машины. Некоторые копья пробили колеса, некоторые разбили лобовые стекла, но большинство оставили только вмятины на кузове. Судя по испуганным лицам мужчин, было понятно, что они явно не маги. Однако некоторые полезли за пазуху, поэтому пришлось намекнуть им, что со мной лучше не шутить. Разрушительная сфера сорвалась с моей ладони и с громким хлопком ударилась о стену прямо над их головами. Мужчины испуганно отпрянули и пригнулись. «Кто вас подослал? Кому вы должны отвести моего теневика?» Грозно спросил я и сформировал еще одну сферу. Никто не торопился с ответом, надеясь друг на друга, поэтому я выбрал ближайшего ко мне и ткнул пальцем. «Говори ты!» «На Вадима Ивановича Голышева! Он сказал нам забрать отсюда монстра и отвезти в его зверинец!» «Голышев!» — воскликнул я. Это был тот самый Голышев, владелец молокозавода, в дом которого забрались бандиты, а в соседнем дворе в подвале я нашел монстра. А может, этот монстр принадлежал Голышеву? Тогда это многое объясняет. «Где находится его зверинец?» «Прямо на территории завода, в самой дальней ее части за очистными сооружениями. Кого там только нет, косули, медведи, страусы, даже слон небольшой имеется», — разговорился мужчина. «А монстры?» «И монстры, конечно же», — закивал он. «Но только они отделены от зверей. Говорят, что звери их чувствуют и живут в постоянном страхе. А от этого у них и шерсть сыплется, и аппетита нет. Да и потомства не дождешься». «Уж не тот ли Голышев, коллекционер монстров, про которого говорил мужчина на теневой арене?» Я спрыгнул с крыши гаража и велел мужчинам идти вперед, но они запротестовали. «Куда? Зачем? Мы ничего плохого не сделали. Мы всего лишь наемные работники. Что нам сказали делать, то мы и делаем», — пробубнил мужчина, у которого за пазухой явно был пистолет. Он постоянно пытался незаметно его достать, но я не спускал с него настороженного взгляда. «Вы не просто работники, а соучастники преступления. В полицейском управлении вы расскажете о Голышеве все, что он вам приказал делать. А теперь вытаскивайте и бросайте оружие на землю». Друг за другом на землю попадали жезлы. «Чьи они?» «Вадим Иванович выдал». До полицейского управления было 20 минут ходьбы, поэтому я решил просто отвезти мужчин к следователю, и пусть он дальше сам с ними разбирается. Один из них хотел сбежать, но я запустил ему в спину несколько ледяных снежков, которые хоть и не ломали кости, но оставляли сильные болезненные ушибы. После этого никто не осмеливался бежать, и все безропотно дошли до управления. По пути в управление я поговорил с ними и понял, что никакие они не бандиты, в отличие от тех, кто пришел к амбару, а обычные работники. Водители, грузчики и даже один из них — инженер. Следователь очень удивился, увидев меня и пятерых мужчин, которые выглядели как провинившиеся ученики. Он выслушал меня, обещал во всем разобраться и попросил больше не встревать в расследование. Я, конечно же, обещал, что ничего не буду делать. Но когда добрался до машины генерала, то сразу же поехал к Голышеву. Было еще раннее утро, поэтому он наверняка еще дома. Я понимал, что с такими людьми, как Голышев, нужно быть очень осторожным, ведь он был не только одним из самых богатых людей нашего городка, но и аристократом, а значит, магом. Но я также прекрасно осознавал, что он может выйти сухим из воды благодаря своим связям, а я больше не намерен никому ничего прощать.